На Суава, другом островке, я вторично восторжествовал над Чермиан. Нас посетил большой господин хозяин Суава, главный ее вождь. Но предварительно он прислал капитану Дженсену за ситцем, чтобы прикрыть свою королевскую наготу. Он ждал ситца в челноке, стоявшем у самого борта. Клянусь чем угодно, что королевская грязь на его груди была не менее дюйма толщиною, и что давность нижних слоев ее восходила до 10 и даже 20 лет. Вторично отправленный к нам посол разъяснил, что большой господин Суава соглашается и даже охотно пожать руку капитану Дженсену и мне, но что его высокорожденной душе совершенно неприлично унижаться до того, чтобы протянуть руку ничтожной женщине. Бедная Чермиан. Со времени своего приключения на Малаите она совершенно переменилась. Она стала до ужаса прилично, скромна и рабка, и я нисколько не удивлюсь, если по возвращении в лоно цивилизации она во время прогулки будет идти по тротуару шага на три позади меня, смиренно опустив голову. Больше ничего интересного в Суаве не случилось. Бичу, повар-туземец, дезертировал. Налетали шквалы, хлестали нас дождем и ветром. Штурман, мистер Джекобсон и Вада лежали в лихорадке. Наши соломоновые язвы росли и множились. Тараканы устраивали усиленные парады. Подходящим временем они считали полночь, а подходящим местом – нашу маленькую каюту. Они были от 2 до 3 дюймов длины, и их было много, целые сотни, и они бегали по нашим телам. Когда мы пробовали защищаться, они отделялись от земли и порхали в воздухе, как колибри. Они были гораздо больше наших собственных, снарковских. Может быть, наши просто еще молоды и не успели вырасти. Но зато у нас на снарке имеются скалопендры. И порядочные, в 6 дюймов длины. Примечание. Скалопендры – многоножки из членистоногих животных. Укус их ядовит. Конец примечания. При случае мы их убивали. Чаще всего на койке Чермиан. Дважды я был укушен ими, и оба раза удивительно подло, во сне. Но с беднягой Мартином было еще хуже. Пролежав в постели 3 недели, он, наконец, сел прямо на скалопендру. Мы вернулись на Малу, забрали еще 7 рекрутов, потом снялись с якоря и пытались пройти через предательские рифы. Ветер стих, течение так и несло на самую неприятную часть рифа. Как раз в ту минуту, когда мы выходили уже в открытое море, ветер повернул на 4 деления румба. Задержаться на якоре не удалось. 2 якоря были потеряны еще в Тулаге. Бросили последний. Цепь была опущена настолько, чтобы зацепиться за кораллы. Киль Миноты задел за дно, и ее грот-мачта так закачалась и задрожала, точно собиралась свалиться нам на головы. Якорная цепь натянулась как раз в ту минуту, когда огромная волна бросила нас к берегу. Цепь оборвалась. Это был наш последний якорь. Минота повернулась на месте и быстро ринулась в сторону подводных камней. На палубе образовался совершенный бедлам. Все завербованные были лесными жителями и боялись моря. В паническом ужасе они выскочили на палубу, мешая всем. Наша команда схватилась за ружья. Все знали, что значит сесть на мель у Малаиты. Одной рукой надо хватать ружье, другой – спасать судно. Что можно было сделать при таких условиях, я не знаю. Но что-то нужно было делать, так как Миноту качало и било о кораллы. Туземцы со страха полезли на мачты, не понимая, что те могут сломаться. Спустили вельбот, чтобы он взял Миноту на буксир и не дал ей двигаться дальше на камни, а капитан Дженсен и штурман, бледный и едва стоящий на ногах от лихорадки, вытащили из трюма какой-то старый якорь, служивший балластом. На помощь подоспел на вельботе мистер Каульфильд со служащими миссии. Когда шквал налетел на минуту, нигде не было видно ни одного челнока. Но теперь они полезли со всех сторон, как ястребы, кружащиеся над добычей. Наша команда с ружьями наперевес удерживала лодки на расстоянии 100 футов, обещая стрелять в случае приближения. И они так и стояли в 100 футах от нас, черные и зловещие, переполненные людьми, которые веслами удерживали лодки на грани опасного прибоя. В то же время со всех сторон, с холмов, сбегались туземцы, вооруженные копьями, ружьями, стрелами и палицами, пока весь берег не покрылся ими. Положение обострялось еще и тем, что по меньшей мере 10 человек наших рекрутов принадлежали именно к этому племени, которое жадно ожидало на берегу, когда можно будет завладеть табаком и мануфактурой и всем, что было на миноте. Минота была крепко построена. А это самое важное для судна, которое наскочило на рифы. Как ее трепало, можно судить по тому, что в первые 24 часа она разорвала две якорных цепи и 8 толстых канатов. Вся команда деятельно ныряла, привязывая новые канаты к якорям. Иногда и цепи, и канаты рвались одновременно. И все же минута еще держалась. С берега доставили 3 толстых ствола и подсунули под ее киль, чтобы защитить его. Стволы были тотчас же искрошены, и тросы, на которых они держались, изорваны. А судно все подпрыгивало и все еще было цело. Но все же мы оказались счастливее Айвенхо, большой вербовочной шхуны, которая села на мель у берегов Малаиты несколько месяцев назад и была разграблена туземцами. Капитану и команде удалось спастись на вельботе, а лесные и морские островитяне мигом очистили судно. Шквал за шквалом налетал на минуту с бешеным ливнем, и волны становились все выше. Юджени стояла на якоре в 5 милях в наветренную сторону, за мысом, и с нее нельзя было видеть, что с нами случилось. По просьбе капитана Дженсона я написал несколько слов капитану Келлеру, умоляя прислать запасные якоря и канаты. Но никто из туземцев не соглашался доставить письмо. Напрасно я предлагал полящика табаку. Чернокожие скалили зубы, ухмылялись, и ни один человек не двинулся. Полящика табаку стоили 3 фунта стерлингов. Письмо даже при таком ветре можно было доставить за 2 часа. И значит, можно было заработать в эти 2 часа столько, сколько за год на плантациях. Я подошел в лодке к мистеру Каульфильду, который со своего вельбота вытаскивал якорь. Я думал, что он имеет некоторое влияние на туземцев. Он подозвал к себе челноки, и когда его окружило 1-2 челноков, еще раз повторил туземцам о моем предложении. Никто не отозвался. «Знаю, что вы думаете», — крикнул им миссионер. «Вы думаете, шхуна набита табаком, и вы его все равно получите? А я вам говорю, она набита ружьями и патронами, и не табак вы получите, а пули». Наконец, один из туземцев, одиноко сидевший в маленьком челноке, взял письмо и уехал. В ожидании помощи на миноте продолжали работать. Опорожнили бочки с пресной водой, а реи, паруса и балласт перевезли на берег. Хорошенькие минуты пережили мы, когда минота с одного бока переваливалась на другой, а куча людей, спасая жизнь и ноги, скакала через ящики, реи и двухпудовые железные болванки балласта, катающиеся на палубе от борта к борту. Бедная красивенькая гоночная яхта. Ее палубы и подвижной такелаж были совершенно разорены. Внизу все было разворочено. Пол в каюте был снят, чтобы добраться до балласта, и грязная вода плескалась в трюме. Лимоны, облепленные мокрой мукой, катались там же, напоминая невыпеченные пирожки. В капитанской каюте Наката охранял винтовки и патроны. Наконец, через 3 часа после того, как наш посол отчалил с подветренной стороны, сквозь стены дождя и вихря пробился к нам вельбот. На нем был капитан Келлер, мокрый от дождя и волн, с револьвером за поясом. Его команда была вооружена до зубов. Посередине лодки кучей лежали якоря и канаты. И вельбот летел быстрее ветра. Белый человек спешил на помощь белому человеку. Ястребиная линия челнов, так долго ждавших добычи, разбилась и исчезла так же скоро, как образовалась. Теперь у нас было 3 вельбота, из которых 2 непрерывно ходили между судном и берегом, а 3-й возился с якорями, связывая лопнувшие канаты. К вечеру, посоветовавшись друг с другом и приняв во внимание, что часть нашей команды и 10 рекрутов были из этих мест, мы отобрали оружие у команды. Ружья были переданы 5 служащим миссии, явившимся к нам с мистером Каульфильдом. Поздно ночью мистер Каульфильд получил предостережение. За голову одного из наших рекрутов, оказывается, была назначена награда в 50 саженей раковин, местная монета, и 40 свиней. Так как судно захватить не удалось, туземцы решили заполучить эту голову. Раз начнется кровопролитие, никогда нельзя сказать заранее, чем оно кончится. Поэтому капитан Дженсен вооружил вельбот и отправил его вглубь бухты. Уги, один из нашей команды, встал на носу и говорил от имени капитана. Уги был очень взволнован. Предостережение капитана Дженсена, что всякая лодка, приблизившаяся ночью к судну, будет расстреляна, он перевел как-то очень воинственно, закончив эффектной фразой, приблизительно в таком роде. «Вы убиваете капитана, я пью его кровь и умираю с ним». Туземцы удовлетворились тем, что сожгли один из пустых домов при миссии, а затем ушли в лес. На следующий день подошла Юджини. 3 дня и 2 ночи билась минота на рифах. Но она все-таки выдержала, и ее киль был освобожден, и ее отвели в спокойное место. Здесь мы распрощались с нею и со всеми находящимися на ней пересели на Юджини, направившуюся на остров Флориду. Примечание автора. Чтобы доказать, что мы на снарке не какие-нибудь мозгляки, что можно было бы заподозрить по постигшим нас болезням, привожу следующую дословную выписку из корабельного журнала «Юджини». Эта выписка может дать представление о том, что такое плавание у Соломоновых островов. Улава. Четверг, 12 марта 1908 года. Утром отправили на берег шлюпку. Достали груз кокосовых орехов. 4000 копры. Капитан лежит в лихорадке. Улава. Пятница, 13 марта 1908 года. Купили орехов. 1,5 тонны. Подшкипер и капитан лежат в лихорадке. Улава. Суббота, 14 марта 1908 года. В полдень подняли якорь и при слабом ост-норд-ост отплыли в Нгора-Нгора. Якорь бросили на глубине 8 фатомов. Кораллы и раковины. Подшкипер лежит в лихорадке. Нгора-Нгора. Воскресенье, 15 марта 1908 года. На рассвете обнаружили, что рабочий Багуа умер ночью от дизентерии. Он проболел около 2 недель. На закате сильный шквал с норд-вест. Приготовили запасной якорь. Шквал длился 1 час 30 минут. На море. Понедельник, 16 марта 1908 года. Взяли курс на Сикиану в 4 часа дня. Ветер утих, сильные шквалы в течение ночи. Капитан болен дизентерией, а также один матрос. На море. Вторник, 17 марта 1908 года. Капитан и два матроса больны дизентерией. У подшкипера лихорадка. На море. Среда, 18 марта 1908 года. Сильное волнение. Подветренный борт все время заливает водой. Идем под зарифленными парусами. Капитан и три матроса больны дизентерией. Подшкипер лежит в лихорадке. На море. Четверг, 19 марта 1908 года. Густой туман, ничего не видно. Все время штормовой ветер. Насос испортился, воду черпают ведрами. Капитан и пятеро матросов больны дизентерией. На море. Пятница, 20 марта 1908 года. В течение ночи шквалы, достигавшие силы урагана. Капитан и шесть матросов больны дизентерией. На море. Суббота, 21 марта 1908 года. Повернули в сторону от Сикианы. Весь день шквалы с ливнями и бурное море. Капитан и большая часть команды больны дизентерией. У подшкипера лихорадка. Итак, изо дня в день, причем большинство команды лежит в дизентерии, продолжается корабельный журнал Юджини. Нечто новое случилось только 31 марта, когда подшкипер заболел дизентерией, а капитана свалила лихорадка.